Консультация для женщин, жертв бытового насилия, официально открылась 4 года назад. Вскоре после открытия им позвонил некий спонсор и предложил многоквартирный дом в качестве приюта. О существовании консультации он узнал из газеты, которая написала о них заметку. Главное условие сотрудничества — полная анонимность благотворителя. Но под конец разговора Усикава уже ни капельки не сомневался в том, что этот спонсор — хозяйка особняка в Адзабу, а для приюта используется деревянный домишко на задворках того же района. «Спасибо за ваше бесценное время», — сердечно поблагодарил Усикава молодого адвоката-идеалиста. «На мой взгляд, вы занимаетесь очень нужной и полезной работой. На очередном заседании фонда я расскажу о нашей беседе членам правления и уже в скорости извещу вас об их решении. Искренне желаю успеха вашему предприятию». Вслед за этим Усикава попробовал раскопать обстоятельства смерти старухиной дочери. Вышла замуж за чиновника из Министерства транспорта. Умерла в 36. Причина смерти не установлена. Вскоре после ее кончины муж оставил госслужбу. Это все, что Усикаве удалось разузнать. Почему ушел из министерства? Неясно. Что делал потом? Неизвестно. Возможно, его отставка как-то связана со смертью жены, а возможно, никак и не связана. Министерство транспорта не предоставляет рядовым гражданам сведений о своих внутренних передвижениях. Но Усикава обладал поистине змеиным чутьем и чувствовал, что-то не так. Поверить в то, что элитный чиновник, скорбя по ушедшей жене, оставил высокий пост и скрылся от светской жизни, у него не получалось. Хоть убей. Насколько Усикаве было известно, не так уж много женщин в 36 лет умирает из-за болезни. То есть, конечно, всякое бывает. Разные хвори уносят людей на тот свет в любом возрасте, совершенно независимо от их капиталов. Рак, саркома мозга, перитонит, пневмония и так далее. Человеческий организм — слишком хрупкая и ненадежная штука. И тем не менее, когда в 36 лет на тот свет отправляется женщина из материально обеспеченного семейства, виной тому чаще всего не болезнь, а несчастный случай или самоубийство. «Итак, выдвинем гипотезу», — рассуждал Усикава. «Затем возьмем пресловутую бритву Аккама, отсечем ею все ненужные факторы, выстроим все разрозненные связи в последовательную цепочку и поглядим, что получится. Предположим, дочь хозяйки усадьбы умерла не от болезни, а покончила с собой», — допустил Усикава и с азартом потер ладони. «Выдать самоубийство за смерть от болезни, в принципе, не так уж и сложно. По крайней мере, для людей влиятельных и богатых. Тогда следующим шагом предположим, что старухина дочь наложила на себя руки от отчаяния, не выдержав постоянных побоев от мужа. В этом тоже ничего невозможного нет. Ни для кого не секрет, что большой процент так называемой элиты, куда больше, чем в среднем классе, состоит из невыносимых истериков и тайных извращенцев. И если допустить, что все так и случилось, как бы повела себя мать погибшей, хозяйка усадьбы? Примирилась бы, мол, судьба, никуда не деться? Ах, вряд ли. Скорее всего, очень сильно захотела бы сполна отомстить виновнику смерти дочери. Теперь Усикава уже примерно представлял себе, что она за человек. Эта старая женщина бесстрашна, мудра и чертовски прозорлива. Если что задумала, выполнит, каких бы денег и усилий ей это не стоило. Позволить спокойно ходить по земле человеку, который надругался над самым святым и свел ее дочь в могилу, она никак не могла. Как именно старуха отомстила зятю, Усикава разнюхать не смог. Муж ее дочери словно растаял в воздухе, не оставив буквально никаких следов. Вряд ли, конечно, она лишила его жизни. Слишком уж осторожно и хладнокровно. Опять же, кругозор широкий. На откровенное убийство не пошла бы, это уж точно. Но какие-то очень суровые меры приняла наверняка. Да так, что и не заподозришь теперь ни в чем. Но гнев и отчаяние матери, потерявшей дочь, одной лишь местью не утолить. Однажды она читает в газете о деятельности консультаций для женщин, жертв бытового насилия, и решает этой организации помочь. Звонит в консультацию и сообщает, что у нее есть дом, она его все равно не сдает и готова бесплатно предоставить как временный приют для обездоленных жен. Раньше она его уже использовала для подобных целей, и что для этого нужно, представляет неплохо. Единственное условие, Ее имя не должно упоминаться ни вслух, ни в каких-либо документах. Разумеется, адвокаты консультации с благодарностью хватаются за это предложение. Ее чувство мести получает официальный статус, расширяет сферу действия и обращается в позитив. Удобный случай плюс осознанная мотивация. Пока все выстраивалось вполне логично, хотя никаких конкретных доказательств не было. Гипотеза, основанная на цепочке предположений. Усикава облизнул губы и довольно потер руки. Но все-таки эта логика заводила его в туман. Ибо дальше старая мадам знакомится в спортклубе с инструкторшей по фамилии Аомаме. При каких обстоятельствах, бог его знает, но женщины заключают некое тайное соглашение. В результате старуха, тщательно все спланировав, засылает Аомаме в номер гостиницы «Окура», чтобы прикончить лидера секты «Авангард». Каким способом? Непонятно. Вполне возможно, Аомаме владеет техникой убивать людей как-нибудь по-особенному. В итоге она отправляет лидера на тот свет, невзирая на всю его охрану из опытнейших боевиков.